Правда, стоило мне это сказать, как стресс, удерживающий девушку, будто отпустил. Ее стискивающие локти пальцы расслабились, а грудь задышала спокойнее. «Лучше ложись спать, завтра расскажу все детали». Я приобнял блондинку за плечи и повел ее в свой кабинет. Как полагается руководителю, у меня там была здоровенная кушетка как раз для таких вот целей. Ха-ха. Уволенный Громов, видимо, любил поваляться на этом диванчике. Только голова Лены коснулась подушки, как она тут же уснула. Аккуратная грудь мерно вздымалась, а черты лица приняли расслабленное выражение. Впрочем, в ее быстром засыпании была и толика моей вины. Благодаря глубинной телепатии я теперь мог проводить мелкие манипуляции с сознанием незаметно для человека. Это было для ее же блага. Хотелось, чтобы красотка просто выспалась. Обещал ей закатить вечеринку, которую еще свет не видывал, но, походу, не в этот раз, Лена, не в этот. Обещаю, сделаем это позже и с более грандиозным размахом. Тихо переступая, я прошел к своему длинному руководительскому столу и уселся на мягкое кресло. Замер там, остановив взгляд на мирно спящей девушке. Ну вот и все. Легкие сами по себе облегченно выдохнули. Серого я вытащил из лап лос, Элизабет тоже в безопасности у отца. Голый экран за столом все еще тускло мерцал. Он показывал главную страницу игры «Стальной шторм», которую я оставил открытой перед уходом. Нажав несколько кнопок в виртуальном интерфейсе, я переключился на игровой магазин. Счетчики продаж возле наших виртуальных новинок продолжали расти, правда, уже не так быстро, как после шоу-матча. Импульс потихоньку замедлился, но в следующие 3 дня продажи по-прежнему будут высокими, и только после этого пойдет обычная скорость открутки, как у остального оружия. Да, финансовые проблемы пушек-пердушек я тоже устранил. Осталось теперь решить, что делать дальше. Внутренний взор уперся в одно из уведомлений. Текущий запас лет жизни. 1 год. Я тяжело вздохнул. Еще нужно найти способ уничтожить лос. Пальцы с силой сжали лежавшую на столе ручку, из-за чего она с хрустом переломилась. Избавиться от этой раковой опухоли раз и навсегда, чтобы она больше не беспокоила. Но все это завтра, после того, как сам высплюсь. А еще, Трилл погиб. Вечером, пока был среди людей, пока с Серым и Лизой общался, конфликтовал с Роуксом, таксистом. Все это отвлекало, но сейчас, стоило мне остаться наедине с самим собой, осознание этого факта вдруг прорвало как плотину, возведенную из хладнокровия в моей душе. Я перевел взгляд в окно, на луну, которая равнодушно светила с небес. В измерении мозгового штурма всегда было 6 потоков сознания, сидящих за круглым столом, но теперь одно из мест пустовало, и эта пустота давила так, будто это была на самом деле никакая не чертова пустота, а тяжелая неподъемная фура, которая, казалось бы, легла на мою голову. Роукс сказал, что призраков нельзя оживить. Только сейчас дошло, из-за чего я так злился на отца Лизы. Дело было вовсе не в Роуксе, а в его фразе, в том, что мертвые не возвращаются с того света. Именно она вызывала у меня отторжение. И именно из-за нее я чуть не прибил таксиста. Касанием пальца отключил компьютер. Голый экран погас, открывая одиноко стоящую за собой бутылку Негрони под названием «Горькое». Это был тот самый алкогольный коктейль, который я получил из коробки удачи. Интересно, почему система решила, что он мне так необходим? Протянув руку, я взял бутылку и с тихим пшиком откупорил пробку. Сделал глоток. Яркий и насыщенный вкус напитка разлился во рту. Перед глазами вдруг появился образ Трилла и его голос, предлагающий провести ночь с 2 красотками тогда в призрачном экспрессе, а затем этот образ растворился в воздухе. «И вправду, горькое», – прошептал я. Мой взгляд уперся в одну точку в стене. Я неподвижно сидел в тишине, не видя то, на что смотрю. Мысли находились в другом месте. «Трилл постоянно обижался на то, что все считали тебя бесполезным. Хотел всем доказать, что это не так, что ты часть команды». Уголки губы едва заметно приподнялись. «Я никогда не считал тебя бесполезным, ведь на самом деле все было наоборот. Это именно тебе принадлежала идея скрестить глубинный взгляд и глаза солнца, чтобы получить рентген и подглядывать девушкам под одежду. Но благодаря этому навыку я обыграл Роукса в карты и спасся из призрачного экспресса. Когда доктор Фрод хотела украсть транжиру в лаборатории, именно ты изнасиловал ее сознание, чем помог высвободиться из-под внушения и затем сбежать от лос. Другие потоки смотрели на тебя свысока из-за твоей одержимости женщинами, но именно эта одержимость помогала спастись из самых опасных ситуаций. На публике я отказывался признавать тебя, считать своим другом или полезным. Все просто потому, что именно ты больше всего напоминал мне себя, юного, глуповатого паренька, который не прочь приударить за очередной красоткой и вытворить сумасбродную глупость ради этого. По крайней мере, раньше я был таким, а твоя идиотская мечта – сделать всех женщин возле себя счастливыми. Я надсмехался над нею, но это была моя мечта, родом из давно забытого детства, из времен, когда богатый папаша бросил семью, оставив больную мать со старшей сестрой и маленьким мною. День изо дня они выживали, стремясь вырастить меня, пока не зачахли и не погибли в трущобах. А я смотрел, как они глубоко несчастны, не в силах сделать ничего, мечтал осчастливить их, чтобы всегда видеть радостные улыбки на их лицах. Я просто не хотел вспоминать это прошлое. И сегодня, ты в очередной раз доказал, что все, кто смотрел на тебя свысока, были неправы. Я положил локти на стол и прижал руки к лицу. Не переживай, Трилл, все женщины, о которых ты беспокоился, они будут счастливы, обещаю. Не знаю, сколько времени я так просидел, но через некоторое время пришло еще одно осознание, ослепительное, как вспышка в темной комнате. Я приподнял голову, которая слегка потяжелела от ударившего в нее алкоголя. Если Трилл был живым, то остальные потоки сознания. Мои брови сдвинулись. Система. Все потоки сознания являются живыми. Обычно система не разговаривает просто так, но иногда у нее можно получить уточняющую информацию касательно работы того или иного навыка. Потоки сознания были как раз частью навыка. Подтверждаю. Все потоки сознания из навыка параллельное сознание, перпендикулярное мышление, хоть и были созданы по вашему образу, но они все являются отдельными личностями и живыми существами, обладающими душой. Дополнительно сообщаю, что если вы эволюционируете навык, то они погибнут. Система, ахерли ты до этого молчала, сука. Меня накрыло. Все это время я считал их не больше, чем безжизненными инструментами, наподобие программ или искусственного интеллекта, а на самом деле они все живые. Получается, все это время они томились в этой небольшой комнате в измерении мозгового штурма, как в тюрьме. Может ли вообще жить человек в таких условиях? Я сглотнул. Подобное отношение к людям, а иначе их как людьми нельзя назвать, они не животные, сознание у них у всех человеческое, эмоции, мысли. Я тяжело выдохнул, размышляя, что делать. После смерти Трилла, обращаться с потоками сознания как с предметами, мне претило. Вскоре появилась одна идея. Пробежался по просторам Старнита, где выкупил по дешевке информацию об эволюции одного навыка. Зашел со своего компьютера в финансовое приложение и перевел себе еще 10 миллионов. Уже самостоятельно, без бухгалтера. Вообще такие траты для меня теперь не составляли проблемы, учитывая, что у пушек-пердушек появился стабильный источник дохода. Система, поднять до максимума и эволюционировать на четвертую ступень навык клон. Ваш запрос принят. Навык хоть и был поврежден, но после эволюции с ним все будет в порядке. К тому же он приобретет одно необходимое свойство. Пока система улучшала навык, я тоже времени даром не терял, восполняя менталку запасами энергетиков из мини-бара. Навык продвинутый клон, уровень 1. Описание. Создает вашу материальную копию, которая может использовать навыки, затрачивая ментальную энергию. В любой момент вы можете поменяться с клоном местами. При создании клона часть вашей ментальной энергии переходит к клону, 20% от максимального объема. Количество клонов – 5 штук. Время жизни клона – до тех пор, пока у них не закончится ментальная энергия. Активный, редкость, редкий, ступень, 4. Это было как раз то, что мне нужно. Я удовлетворенно щелкнул пальцами. Продвинутый клон, продвинутый клон, продвинутый клон, продвинутый клон, продвинутый клон. Пух, с легкими хлопками в рассеивающихся облачках пара передо мной появились 5 моих копий, все вылитые как один, 5 удалых хлопцев, и чертовски обаятельных, и красивых, и умных, и обворожительных. В общем, я не мог наглядеться собой. Ладно, решив не терять больше времени, сразу перешел к следующему шагу. Андрей, дрон, Андрюша, Андрей Александрович, Перун. Обратился я мысленно к потокам сознания. Андрей, ты нас звал? Откликнулся первым шеф-повар. Да, всем вселиться в этих клонов. Спустя несколько секунд копии передо мной ожили, удивленно осматривая себя. Зачем ты приказал вселиться в них? Идем на новое дело, нахмурил брови Перун. Да, кому надерем зад в этот раз? Обрадовался дрон. Остальные тоже вопросительными взглядами уставились на меня. Все ожидали, Какое поручение я дам им? Расслабьтесь. В этот раз никого бить не нужно. Эти тела, они теперь ваши. Секундная пауза. Как наши? Прошептал шеф-повар. Дрон, ты опять прикалываешься? Хохотнул дрон. Вовсе нет. Вы же читали описание нового навыка? Клоны материальные существуют до тех пор, пока в них есть энергия. А это значит, что вы можете жить в них, как обычные люди. Я улыбался, смотря на шокированные лица своих альтер-эго. Они молчали, пытаясь осознать то, что я им сказал. Первым пришел в себя Перун. Он потрясенно посмотрел на меня. «Спасибо, дрон», — сказал он, сжимая мою руку и тряся ею, будто до сих пор не верил в то, что услышал. Следом очнулись остальные и принялись благодарить меня. Фактически, я им только что подарил обычную человеческую жизнь. Правда, им придется постоянно контролировать запасы своей энергии, чтобы она не упала до нуля, но это уже мелочи. Трилл тоже был бы рад, под конец с грустью произнес шеф-повар. Не то слово, этот бабник смог бы наконец беспрепятственно приставать к девушкам, подметил я, стрельнув пальцем в старое альтер-эго. Мы обменялись еще несколькими шутками, пока вдруг не заговорил бизнесмен. У него одного все это время было серьезное лицо. За возможность жить еще раз скажу, спасибо, Андрей, но мы все взрослые люди. Может, теперь скажешь, что мы должны сделать в ответ? В нашем мире ничего не делается бесплатно, а особенно такое. Стоило ему это сказать, как остальные потоки тоже посерьезнели. Их обеспокоенные лица уставились на меня. Не переживайте. Считайте, что своей прошлой помощью вы уже за все расплатились со мной, рассмеялся я. Поэтому как жить дальше, оставляю на ваше усмотрение. Со своей стороны я могу лишь предложить выбор. Остаться и помогать мне в борьбе с ЛОС. Тогда я буду оказывать вам всестороннюю поддержку, или второй вариант. Вы можете отправиться в свободное плавание, но выживать в этом мире будете уже сами. Ответ прямо сейчас требовать не буду. Можете пока подумать, переспать с этой мыслью, и сообщить мне все завтра. В столкновении с ЛОС даже поток сознания мог погибнуть, и пример с Триллом это уже подтвердил. Поэтому я не стал никого принуждать. Кто готов на такой риск, сам решит. После этого наш разговор с потоками закончился. Для начала я отправил их домой, так как нечего такой толпе делать в офисе. Тем более диван уже занят. Когда за последним из них закрылась дверь, я облегченно откинулся на кресло. Теперь, наверное, можно поспать. Вот только будильник на утро поставлю. Я потянулся к телефону, смахнул несколько иконок, чтобы поставить время, и тут заметил, что среди пачки уведомлений мелькает еще одно сообщение от Элизабет. Детка уже соскучилась по мне, решила пожелать сладких снов, или наоборот, дуется за то, что оставил ее в поезде. Хм, ладно, проверим. Я развернул ее сообщение и застыл. Сон как рукой сняло. Андрей, я понимаю, что ты будешь, наверное, злиться, но я сделал это из лучших побуждений. Если бы между тобой и папой началась драка, вы бы, наверное, весь вокзал разрушили, так же, как ты сжег небоскреб. Ну, и мне было страшно, что он убьет тебя. В общем, я обманула вас обоих. Я не беременна. Все это только для того, чтобы не подрались. Еще раз говорю, прошу, не злись. Фуф, да какой тут злиться, Лиза. Мне аж полегчало. Нет, я, конечно, был не против детей, да еще от такой красотки, но это только в далеком туманном будущем. А сейчас я был морально не готов к такой ноше. Вот же засранка. Заставила меня переживать. Выдохнув, я продолжил чтение. Второй момент. Папа тоже был с тобой не совсем честен. Ты спрашивал, можно ли воскресить мертвого. На тот момент у тебя было такое обеспокоенное лицо, что мне показалось, этот вопрос очень важен для тебя. Будто ты отчаянно хотел кого-то вернуть к жизни. Отец сам точно с этим не сталкивался, но среди экспертов его уровня давным-давно ходил один слух. Основатель храма пустоты проводил эксперименты с жизнью и смертью. Считается, что в ходе одного из таких экспериментов он создал уникальный навык, который позволяет связать душу погибшего с телом, то есть тем самым оживить его. Но для этого нужно найти душу мертвого в измерении пустоты, что почти невозможно из-за ее безграничного размера, а во-вторых, подобрать для души подходящее тело, которое не вызовет отторжения. Не знаю, будет ли полезна для тебя эта информация. Глава 18.2. Не знаешь, будет ли полезна эта инфа, Лиска, да ты просто золото. Нет, платина. Я удовлетворенно выключил телефон и отложил в сторону. СМСК со сведениями о возрождении воодушевляла. И делалось это, скорее всего, через определенный навык. А если есть навык, значит я смогу купить его в системном магазинчике. По этому случаю можно даже снова бахнуть. Ну-с, Трилл, в этот раз за твою будущую новую жизнь. Поднес я ко рту только что наполненный стакан, и разом опрокинул в себя. Глаза сами зажмурились от удовольствия. Горько-сладкое послевкусие, в этот раз оно действительно чувствовалось сладким. Неплохой аперитивчик. Был, правда, один нюанс. Навык для возрождения стоил денег, и скорее всего немалых, но для меня это не являлось преградой, нужно всего лишь развить свой бизнес. Я захрустел огурчиком, сосредоточенно думая о своих следующих шагах, о том, как побыстрее ускорить рост своей корпорации. Сон как рукой сняло, мозг будоражил от различных идей, а усталое тело опять фонтанировало энергией. Давненько у меня такого возбуждения не было. Я жевал закуску, запивал ее коктейлем, прокручивал идеи, жевал и снова запивал. До тех пор, пока на четвертом стакане вдруг не вспомнилось кое-что. Перед смертью Трилл сказал, что приготовил для меня два подарка. Первым, собственно, было само спасение меня, а вторым, что было вторым? До сообщения Элизабет думал, что это ее ребенок, но раз она не беременна, то подарком должно быть что-то другое. Перевел взгляд на Елену. Блондинка мирно сопела, свернувшись в комочек. Хм, может она беременна? Рентгеновское зрение. Два халуча выстрелили из моих глаз и устремились к девушке, сканируя плоский животик. Это вредно. Радиация и все такое, но в такой микродозе, не думаю, что будет для нее опасно. Через мгновение я выдохнул с облегчением. Тест показал одну палочку, то бишь отрицательный результат. Значит, нужно искать в другом месте. Вот только в каком? Ну-ка, морозная свежесть. Следы еды испарились с моих пальцев, и их окутал приятный холодок. Для верности отряхнув их еще раз, я скомандовал перенестись в мозговой штурм. Если Трилл и оставил мне что-то, то это должно быть только в этом измерении. Других возможностей для заначки у него попросту не было. Я обвел взглядом пустой зал. Большой круглый стол, стулья, снаряды для тренировки, одежда, тетрис и прочие принадлежности некоторых потоков сознания. Ничто из этого не напоминало подарок. Следующим шагом проверил уборную с кухней. Две единственные дополнительные комнаты здесь, но и там было чисто. Других дверей и окон в помещении не существовало. Остается только искать в зале. Хм, эйдитизм. В памяти всплыли последние минуты нахождения Трилла в этой комнате. До того, как он пожертвовал собой. Благодаря навыку запоминания я просматривал эти события как кинофильм в своем сознании. Вот он устало лежит на столе, пытается уснуть, но не получается. Усталым взглядом рассматривает нас, берет ручку и начинает чертить какие-то каракули, похожие на рисунки шизофреников. Вот мы начинаем с потоками сознания спорить, а Трилл, выглядя отстраненным, просто продолжает заниматься этой ерундой. Затем он внезапно встает, говорит, что сам решит проблему, и исчезает. Я прижал руку к подбородку. И все что ли? В его действиях ничего не наводило на подарок. Мысленно прокрутил кадры последних моментов, просмотрев их еще раз. Затем снова открутил назад. Посмотрел еще раз. Затем снова назад. Стоп, а где листок с рисунком? Трилл его в конце убрал со стола, но по движениям было понятно, что он его не клал в карман. Я обошел стол, обследуя место потока сознания. И на столе, и на стуле было пусто. Бах! Огромный стол подлетел в воздух от моего пинка и приземлился на пол, перевернувшись в воздухе. Нижняя поверхность стола тоже оказалась чистой. Следующим шагом я перевернул стул. Есть! Клочок бумаги оказался прилепленным под стулом на радужную жвачку. Ту самую, которую Мач оживал постоянно, когда еще не был в таком усталом состоянии. Я аккуратно отодрал лист и всмотрелся в него. Куча черканий, размытые абстрактные образы, в которых ничего не понятно. Да, на первый взгляд это были просто мрачные рисунки человека, думавшего о суициде или страдавшего депрессией. Ничего необычного за исключением налета безумия, отдававшего от них. Однако, стоило поднести листок к лампочке и посмотреть на просвет, как в черных каракулях начали угадываться знакомые линии. Мягкий аккуратный почерк. Дрон, если ты читаешь это письмо, значит меня уже нет в живых. Хочу тебя попросить, не нужно переживать или сожалеть обо мне. Так и так мне оставалось недолго. Ты же сам видел, в каком состоянии я находился. Мое тело уже почти на грани, поэтому умереть, спасая кого-то, это наилучший исход. Однако, чтобы письмо не оказалось бесполезным, хочу тебе еще кое-что сообщить. Когда ты спал, я захватывал твое тело и искал в Старните информацию о том, как уснуть, в том числе о навыке перпендикулярное мышление, чтобы понять корни своей болезни. ТСССС, вот же козел, я скрипнул зубами от того, что Трилл самовольно выходил наружу. В сети я ничего не нашел, но наткнулся на интересную информацию. В настоящем навыке перпендикулярное мышление должно быть только 5 потоков сознания. Чего? Я нахмурился. В мозговом штурме, не считая меня, сидело же 6 альтер-эго. В голову начало закрадываться плохое предчувствие. Как ты уже догадался, один из нас не тот, за кого себя выдает. И этот ненастоящий поток сознания занял мое место в твоем системном слепке, из-за чего я не могу вернуться туда, чтобы уснуть. Я долго думал над этой проблемой, пытаясь понять, кто же из нас фальшивка. Он очень хитер и хорошо притворяется твоей альтерличностью. К сожалению, я так и не смог его обнаружить. Однако, я узнал, как он проник в измерение мозгового штурма. Помнишь, когда в призрачном экспрессе ты эволюционировал параллельное сознание, тебе пришло сообщение об ошибке. Так вот, как раз в этот момент, кто-то из измерения пустоты воспользовался уязвимостью в системе и проник в нашу комнату. И судя по тому, что у него нет собственного тела, это злобный призрак, который отчаянно жаждет возродиться. Сейчас он затаился, но он ждет подходящего момента, чтобы заполучить твое тело навсегда. Осторожнее, дрон. Вот это да, выдохнул я. Рука озадаченно хлопала письмом по ладони. Я изначально чувствовал, что что-то не так с этим навыком, особенно в последние дни, но не думал, что в нем окажется потусторонняя мертвая тварь, которая хочет сожрать меня с потрохами. На следующее утро мы в своей арендованной квартире сидели за кухонным столом, я и 4 моих копии. Стол был маленьким, но мы уместились за ним. 5-я копия, шеф-повар Андрей Александрович, готовил для нас завтрак. Что-то очень аппетитное шкварчало на его сковороде, а ноздри щекотал аромат чеснока и тмина. Навыки готовки у него были и, вправду, фантастические. Может, даже лучше меня готовит. Не зря старик столько времени тренировался в мозговом штурме. Ну что, подумали над моим предложением? Обвел я всех пристальным взглядом, когда мы закончили трапезу. В голове между тем крутились мысли о том, что один из них злобный призрак. Развалившись на стуле, я подмечал каждую деталь их поведения. Подергивание мышц, дыхание, мелкая моторика, манера речи, любой фактор мог указать на него, особенно во время важного разговора. «Ага», — заговорил первым Перун, — «ты собираешься воевать с Лос, а хорошая драка — это моя любимая тема. В общем, я остаюсь с тобой, дрон. Говори, что от меня требуется». «Отлично», — хлопнул я его по плечу. «Этот мужик всегда говорил прямолинейно, унаследовав от меня боевой дух и тягу к сражениям. Он оказался одним из немногих, в ком я меньше всего сомневался. Без сомнения, Перун – мое настоящее альтер-эго. Легким движением я превратил тарелку в маску бога молнии и передал ему. Держи. Знаю, в таком виде тебе привычнее будет». Перун с благодарностью принял подарок, ну а я ему сообщил, что от него требуется. На первом этапе, пока я собираюсь силами, чтобы не терять времени, он отправится в одинокий бивень. Заниматься охотой, прокачкой и выполнять одно поручение от меня – готовить особый отряд, состоящий из лучших охотников. Одной только корпорацией пушек-пердушек я ограничиваться не собирался. Следующим свое решение высказал Андрюша. Он тоже согласился. Пацан хоть и ссал всегда, говоря, что не хочет умирать, но на деле показал, что у него есть яйца. Молодец, улыбнулся я и создал из тарелки еще одну маску, но уже с образом 6-летнего ребенка. Мальчик радостно прижал ее к лицу. Так как он любит играть в игры, его заданием стало тестирование оружия в игре «Стальной шторм». Для его возраста в самый раз. После Андрюши заговорил шеф-повар. И, а удивление, старик тоже согласился, за что получил от меня маску с личностью доброго дедушки. «Андрей Александрович, отправитесь работать в Синтаун, в ресторан «Сильвия», заодно за моими девочками там присмотрите». «Благодарю», — мягко сжал он фартук. Поначалу этот старик вызывал у меня больше всего недоверия, ведь именно он приготовил Триллу кофе в первый же день. Я тогда еще думал, что из-за его варева мача не может уснуть, и что якобы эта подстава неспроста была сделана им. Однако, раз стало известно, что причина недосыпа была в другом, все подозрения к старику отпали. Вел он себя тоже в рамках ожиданий, время от времени изрекая мудрые суждения. Если бы он тупил, Я бы засомневался, что он создан по моему образу и подобию. Задачей шеф-повара стало поднятие статуса моего совместного с Софией предприятия, а также развитие его в сеть ресторанов по всей стране, источник дополнительного притока денег и усилений. «Ну, а ты что решил, дрон?» Выразительно посмотрел я на следующий поток сознания. «Ты крутой мужик, дрон», усмехнулся в ответ дрон, вставая из-за стола. «И я тоже крутой мужик. А как ты знаешь, двум альфам в одной стае не ужиться. Решил таки отправиться в свободное плавание?» Я тоже усмехнулся. «Что ж, твое право. Это был первый отказ от потока, которому я импонировал больше всего среди присутствующих. Да, дрон был слегка шальным, буйным, с излишне раздутым самомнением, но в этом его поведении легче всего читались черты, унаследованные от меня. Если Трилл походил на меня более юного, то дрон олицетворял многое из последних лет жизни на Земле. Это был тот самый я, который заправлял на улицах и регулярно бился с бандами за асфальт. Перед его уходом, подарил ему маску и выдал миллион, так сказать, подъемные для того, чтобы он встал на ноги. «Увидимся, когда я создам свою корпорацию», — ухмыльнулся дрон на прощание. «Этот мир будет принадлежать мне. Жду с нетерпением нашей встречи. Только не переоценивай себя», — помахал я ему рукой. Планы у него тоже были неадекватно раздутые, впрочем, как и у меня в те годы. Я мечтал подмять под себя все банды в стране. Что ж, теперь в квартире стало на одного человека меньше. Грустно, но такова жизнь. Остался черед говорить последнего, бизнесмена. «Ты знаешь, взвесив все риски, все минусы и плюсы, я пришел к выводу, что мне выгоднее остаться с тобой», — задумчиво изрек он. «У тебя уже есть готовый бизнес, а когда есть что-то готовое, то это легче поднять». «Резонно», — хмыкнул я. «Так чем я буду заниматься, ты?» Я чуть приподнялся из-за стола, все так же доверчиво улыбаясь. Но в следующую секунду эта улыбка превратилась в оскал. Я схватил свою копию за ворот, молниеносным движением приставив к его горлу вилку. «Для начала расскажешь, кто ты такой, Андрей, ты чего?» «Это же я, твой поток сознания», — ошарашенно произнес бизнесмен. Глаза выпучились, челюсти шеф-повара и Перуна отвисли. «А мне вот сдается совсем другое. Я тут получил информацию из надежного источника, что среди моих альтер-эго один не настоящий. Я сильнее надавил вилкой. Это злобная тварь, которая проникла из измерения пустоты и мечтает заполучить мое тело. Понятия не имею, о ком ты говоришь, но я настоящий», — выдавил из себя бизнесмен. «Андрей, ты точно уверен в правдивости информации?» — обеспокоенно встал шеф-повар. «Сомнений нет. В перпендикулярном мышлении потоков сознания должно быть 5, а вас 6. Ничего в голову не приходит?» Вытащил я из кармана распечатку с описанием навыка и бросил ее на стол. Под утро я сам решил перепроверить информацию Трилла, закупив сведения о навыке на сайте Нутрилана. «Водила», — протянул Перун, ознакомившись с текстом. Лицо шеф-повара тоже дрогнуло, он с едва сдерживаемой яростью уставился на бизнесмена. «Из чего ты решил, что это я?» — продолжал тот гнуть свою линию. «Поток сознания создается по образу пользователя, наследуя его черты. В твоем же поведении много несостыковок», — прищурил я взгляд. Острие вилки уже вошло в кожу бизнесмена. «Во-первых, ты был против спасения Элизабет и настроил на эту позицию остальных. Настоящее мое альтер-эго должно знать, что я никогда не брошу своих. Ты же потом еще продолжал настаивать на создании маски из нее. Во-вторых, у меня никогда не было навыков и знания о бизнесе до решения купить корпорацию. При создании поток сознания ограничен только моей памятью. Неизвестных мне навыков или знаний у тебя попросту не должно было быть. И вправду, почему ты так хорошо разбираешься в бизнесе?» Удивленно выдохнул Перун. «Андрей же не такой умный. Я косо зыркнул на любителя подраться, и тот сразу заткнулся, поняв, что сморозил лишнего. Мой взгляд вернулся к подозреваемому. «Ребят, вы чего? Это же все легко можно объяснить», — неловко улыбнулся бизнесмен. Я приподнял бровь. «Да, ты никогда не бросишь своих друзей. И это же самое убеждение передалось мне», — начал говорить поток сознания. «Но дело в том, что Элизабет стала твоей подругой после нашего рождения, и конкретно я с нею в близкие отношения не вступал. Она для меня чужой человек. Что касается знания ведения бизнеса, то для начала у меня сохранилась память о том, как София вела бизнес в твоем присутствии. Да, ты это плохо помнишь, но все ее действия отложились в твоем подсознании. Во-вторых, когда ты спал, я по ночам тоннами пожирал информацию о корпоративном управлении в Старните, Даже несколько курсов прошел и сейчас еще учусь экстерном на бизнес-факультете в универе Синтауна. ХМ, а деньги на обучение ты откуда взял? Ай, не дави ты так сильно, артерию же проткнешь. Отвечай, откуда, откуда? Я взял образовательный кредит от твоего имени, пожал он плечами. Взял кредит, я ненадолго офигел, а затем расхохотался, хлопая по столу ладонью. Это я теперь, получается, в одном универе столиком учусь. Вот же засранец. Ладно, ладно, расслабься. Я не буду тебя убивать. Бизнесмен с недоверием посмотрел на меня. Взгляды остальных тоже стали озадаченными. Касательно того, почему бизнесмен был против спасения Элизабет и хотел сделать из нее маску, мне уже заранее было известно. Правда, пришлось для этого поломать голову, но в итоге я пришел к тому же выводу, который он озвучил. Бизнесмен просто не считал ее своим другом в отличие от меня, и родился он до сближения с нею. Он унаследовал от меня жадность, холоднокровие и прагматизм. Отсюда и более рациональное поведение в отличие от других потоков сознания, а также помешанность на бизнесе. Где как не через бизнес стать богачом. Что касается этих самых навыков и знания о бизнесе, то я логически тоже пришел к мысли, что он завладевал моим телом без спроса, чтобы получить их. Удивлением стал только кредит. Надо будет, кстати, устроить ему взбучку за это. Но это уже после. Хорошо все-таки, что я прекратил эту общагу внутри себя. Ты точно не подозреваешь меня? Да, я же сказал, расслабься. Мне изначально было известно, что ты настоящий альтер-эго. Ты, кстати, молодец. Хорошо держался. Тогда зачем ты устроил этот фарс? Сложил шеф-повар на груди руки. Брови нахмурены. Нужно было подтвердить кое-какие подозрения. И они подтвердились. Я подцепил вилкой фрикадельку с тарелки и ловко закинул в рот. Далее, уже жуя, продолжил. Мне теперь точно известно, кто из вас монстр из потустороннего мира. В кухне воцарилась тишина. Потоки сознания с опасением переглянулись, не зная, кого я имею в виду. Лишь звуки моего пережевывания раздавались вокруг. Я доживал последний кусок и, громко проглотив его, поднял вилку. Хотите знать, кто это? Молчание. Напряженные взгляды устремлены на меня. Черт, кусочек мяса застрял между зубами. Попытался ковырнуть пальцем. Далеко засел, зараза. Не достать, где зубочистка? А хотя, чего я парюсь? Морозная свежесть. Вспомнил я навык ценою в миллиард. Ощущение застрявшей еды сразу пропало, а по рту разлился приятный холодок. Епть, а способность-то действительно удобная. Получается, мне теперь зубная щетка и паста нафиг не нужны? Ха-ха, может не зря система потратила на нее целое очко транжиры? Тут я заметил, что взгляды моих копий до сих пор на мне. Лица застыли, дыхание замерли. Понял, не вовремя отвлекся. Сейчас все озвучу. Злобный призрак — это он. Вилка в руке качнулась и указала вперед. Глава 18.3. Потоки сознания остолбенело посмотрели на покачнувшуюся в моей руке вилку, а затем перевели взгляд в направлении, которое она указывала. Андрюша, первым пришел в себя Перун. Да, столовый прибор показывал на 6-летнего мальчика, пившего компот. Почему-то мои альтер-эго подозревали кого угодно, но только не его. Заметив, что все смотрят на него, мальчик сглотнул и заозирался в попытке найти поддержку. «Я не призрак», — жалобно выдал он. «Но он ведь совсем ребенок. Как он может быть злобным призраком?» Нахмурился Андрей Александрович. «Я прямо указал на эту тварь, а он до сих смеет делать вид, что это не он». «Хорошо», — ухмылка искривилась на моем лице. В следующее мгновение посох вылетел из-за пояса и удлинился, выстреливая в Андрюшу. Тычком в грудь того вытолкнула из-за стола и пригвоздила к стене. «Ты все еще не понял, притворяться бесполезно. Если не сознаешься, я просто убью тебя», — холодно сказал я. Мальчик молчал. Мышцы на его лице задрожали так, словно он в любую минуту был готов разреветься. «Андрей, что ты делаешь? Хватит издеваться над ребенком», — заговорил сбоку шеф-повар. Я игнорировал его, продолжая прожигать взглядом эту мразь. «Дед, ты под старость лет совсем отупел? Если Андрей так сказал, значит на то были причины», — раздался сбоку голос Перуна. Любитель подраться уже отошел от первоначального удивления, и теперь выражал солидарность со мной. В отличие от старика он сразу принял мое мнение за истину, но ему же всего 6 лет. Дети в этом возрасте совсем невинны. «Андрей Александрович, не заставляй меня разочаровываться в тебе», — заговорил я, удерживая взгляд на призраке. «Он всего лишь принял форму ребенка, на самом деле ему намного больше. Так ведь? А, ублюдок, Бо отлетел в бок, занесясь для следующего удара. «Ай, прошу, не бей меня!» — закрыл голову руками Андрюша. «Андрей, да прекрати ты уже в конце концов!» Старый шеф-повар ошалелыми глазами смотрел на то, как я собирался ударить ребенка. По его мнению ребенка, сжатые кулаки и искаженное лицо говорили о том, что он едва сдерживается, чтобы не заступиться за мальчика. «Андрей Александрович, из-за этой мрази страдал Трилл», — покачал я головой. «Для деда это тоже была проверка на профпригодность. Если он сейчас даст волю эмоциям, то мне придется думать и над его будущим. В предстоящей войне с ЛОС мне нужны были только надежные кадры, те, на которых смогу положиться в любой ситуации. Дрон, допустим, ты прав. Как ты его вычислил?» – озадаченно спросил бизнесмен. Он говорил равнодушно, однако, его рациональному уму требовались аргументы. «В принципе, я не обязан был объяснять мои умозаключения, но для последующих шагов, думаю, их было необходимо озвучить вслух. Это было несложно. В детстве я любил играть в тетрис, и даже был чемпионом во дворе. И этой твари почти удалось меня обмануть, когда он все время напролет только и делал, что играл в аркаду. Однако, в его поведении была одна нестыковка. Мальчик убрал руки от испуганного лица. Он побледнел, наконец заплакав и пытаясь вызвать к себе жалость. Я же продолжил холодно говорить. Каждый раз, когда мне угрожала опасность, эта мразь ревела, крича, что не хочет умирать. Всем вам досталась моя память о жизни, поэтому вы должны знать, похоже ли такое поведение на меня. Я выразительно посмотрел на всех. Точно, ошарашенно выдохнул шеф-повар. На его лице промелькнуло выражение осознания. Ты никогда не был трусом. Все верно. Жизнь в трущобах опасна, даже для ребенка. Однако, не в том возрасте, никогда уже вырос, я никогда не боялся смерти. Пока я говорил это, взгляд Андрюши становился все более сложным. За притворными слезами жалости теперь угадывался настоящий страх. Ублюдок. Напротив, в моей груди всегда полыхала злость. Я мечтал отомстить своей трущобной жизни и тому, что она сделала с моей семьей. А вот призрак, живший в пустоте, изо всех сил боялся вернуться туда еще один раз. Вот почему этот трус ревел каждый раз, когда меня могли убить. Но у меня все еще оставались сомнения. Все-таки опасность в этом мире была страшнее, чем на земле, и реакция ребенка могла быть естественной, поэтому мне пришлось провести проверку, заставив его думать, что он в безопасности, и выставив жертвой бизнесмена. И что дала эта проверка? Недоумевающе уточнил Перун. А все просто. Когда я прижал к его горлу вилку и предъявил претензию, что он не настоящий поток сознания, как вы себя повели, вы были в шоке. А вот он, я кивнул в сторону дрожащего у стены Андрюши, а вот он нет. Поначалу на его лице появилось беспокойство, и знаете, что было затем? Когда он понял, что я подозреваю другого, на его лице промелькнула улыбка. Ублюдочный кровожадный оскал. Странная реакция для ребенка, не находите? И более того, эта улыбка показала, что информация о потустороннем пришельце его нисколько не удивила. А кого такая информация не может удивить? Правильно, самого пришельца. Взгляды всех переметнулись к Андрюше. Ладно, признаю, я пришел с другой стороны, ухмыльнулся он, сложив на груди руки. Его голос зазвучал совсем по-другому, неестественно взросло и холодно, будто с нами разговаривал давно мертвый человек. И что ты со мной сделаешь? Убьешь своей палкой? Ха-ха, если я развоплощу клона, ты просто уйдешь в измерение мозгового штурма. Но сделать из тебя маску мне ничего не мешает. Вот тогда ты действительно вернешься туда, откуда пришел. Покажи свое истинное лицо, ублюдок. Мальчик приложил руку к своему лицу, произнеся название навыка. Это была фраза создания маски, которой он изменял маску Андрюши. Как-никак продвинутые клоны обладали всеми теми же навыками, что и оригинал. За исключением, конечно, транжиры. Уникальный навык невозможно было скопировать, так как он мог существовать только в единственном экземпляре. Через несколько секунд вместо милого ребенка перед нами предстало омерзительное существо с гниющей кожей, покрытой язвами. В испещренной шрамами голове глубоко посаженные глаза светились злобным желтым светом. Доволен, растянулся в жуткой ухмылке рот призрака, обнажая как у акулы ряды острых, но гнилых зубов, с которых капала черная слюна. Он даже не человек. Глаза шеф-повара расширились еще больше. Старик сглотнул с сожалением, поняв, насколько наивно только что вел себя. Вообще-то поток сознания не полностью точно выразился. То, что стояло перед нами, в прошлом определенно было человеком, судя по одежде из 19 века, но из-за долгого пребывания в пустоте его внешний вид и разум сильно исказились, превратив его в монстра. «Кто ты такой и зачем пробрался в измерение мозгового штурма?» – спокойно спросил я. «Мы оба знали, что я могу с легкостью убить его, поэтому призрак вел себя послушно. Меня зовут Эктрон. Что касается второго вопроса, то думаю, здесь уже все догадались. Мне нужно тело Андрея. Но зачем? Ты ведь мог как дрон спокойно уйти. Тебе подарили тело, в котором можно жить как обычный человек», – удивился Перун. «Ха-ха», – Эктрон поднял свои длинные когтистые пальцы, сжал их в кулак. «Мне не нужна ущербная жизнь. Я хочу обладать его уникальным навыком. Ублюдок, да как ты смеешь?» – схватился за столовый нож Перун. Призрак продолжал смеяться. «Ты ведь боишься умереть? Так почему сейчас такой смелый? Стоит моему терпению кончиться, и я с легкостью убью тебя», — прищурил я взгляд. «Нет, не убьешь», — покачал пальцем призрак. «Ты ведь хочешь вернуть Трилла из пустоты, а я проник оттуда сюда, и знаю, как ты можешь с легкостью пробраться в это измерение мертвых. Но если убьешь меня, то ничего не узнаешь. Ха-ха, ублюдок, а ты, оказывается, знаешь, как использовать человеческие слабости», — заговорил вдруг бизнесмен. «Дрон, не знаю, что думаешь ты, но я не собираюсь играть по его правилам». Он протянул руку вперед, произнеся: «Глубинная телепатия». Телепатический луч вылетел из пальцев бизнесмена, однако, коснувшись лба Эктрона, осыпался тысячи брызг. «Ха-ха-ха, ха-ха, бесполезно, телепатия не действует на меня». Плечи призрака жутко тряслись от смеха. «Вы ни за что не узнаете это, пока я сам не захочу. Хм». Я задумчиво смотрел на это упивающееся своим положением существо. «В целом можно его убить, ведь способ рано или поздно проникнуть в измерение пустоты я заполучу. Для этого должен быть подходящий навык в магазине транжиры. По редкости он скорее всего не ниже эпического, и следовательно дорогой. Вот только, сколько времени я буду копить деньги на него? Законы реальности в измерении пустоты сильно искажены, и неизвестно, что может случиться с душой Трилла за это время». Смотря на Эктрона, можно было сделать вывод, что пребывание там точно меняет людей не в лучшую сторону, а значит, медлить нельзя. Нужно использовать любую возможность попасть туда. «Хорошо, если хочешь заполучить уникальный навык, я дам тебе шанс», — в итоге сказал я. «Вот это уже речь рассудительного человека», — оскалился Эктрон. «И какой же шанс ты мне предоставишь? Решим все поединком. Если победишь, то получишь мое тело, а следовательно и уникальный навык. Проиграешь, раскроешь способ попасть в пустоту и, конечно же, сдохнешь. Для надежности договоренность скрепим смарт-контрактом в системе. Андрей, стоит ли рисковать жизнью? Наверняка есть другой способ проникнуть туда», — спохватился шеф-повар. «Есть, но я не хочу медлить». «Ладно, я согласен», — вскоре изрек Эктрон, задумчиво почесавший когтями. «Но в реальности преимущество будет за тобой, так как у меня тело клона, поэтому поединок проведем в стальном шторме. Использование транжиры запрещено, поскольку вызов брошен тобой. Оружие определю я, за тобой право выбора поля боя». Я ухмыльнулся. Эктрон и вправду был из 19 века и сейчас сообщал мне дуэльные условия. Впрочем, меня это нисколько не беспокоило. Устраивал любой его вариант, ведь в своей победе над призраком я не сомневался. Мы всей гурьбой направились в ближайшее сетевое кафе под названием «Сны мечтателя». Несмотря на вычурное название, оно оказалось таким же, как остальные, со своей футуристической атмосферой. Воздух пропитывал легкий озонный сладковатый аромат энергетиков, а в полутьме зала неон подсвечивал ряды виртуальных капсул. С потолка тихо гудели кондиционеры, некоторые из которых подтекали охлаждающей жидкостью. Выбрав подходящие агрегаты, мы сразу уселись внутрь. Старый призрак, вероятно, изнемогал от желания заполучить транжиру, я же хотел просто по-быстрому разобраться с ним. Стоило зайти в стальной шторм, как игровой интерфейс запестрел сообщениями. Большинство из них делились на две категории. Первая была с вопросами о том, кто я такой, вторая была вызовами на поединки. Недавняя победа Трилла над командами проигроков не давала людям покоя. Усмехнувшись, я легким движением смахнул все письма в корзину. Не до них было сейчас. Мой взгляд уже блуждал по названиям карт для боя. Какую бы выбрать? Большие с запутанными лабиринтами я сразу отмел. Не хотелось долго бегать по ним в поисках спрятавшегося противника. Нужно что-нибудь простое и маленькое. Вскоре взгляд зацепился за арену под названием «Импульсная зона». Будучи размером 30 на 30 метров, она идеально подходила для дуэли один на один. А учитывая, что мы по дороге еще договорились, что весь поединок займет один раунд, то, думаю, через пару минут все решится. Я вдавил кнопку «Создать», и перед глазами запестрел космос с несущимися на меня звездами. Виртуальное погружение в мир игры началось. Киберспортивная организация «Спектральный легион» была твердым середнячком, содержа профессиональные команды по различным дисциплинам. Ладья как раз работал в ней тренером, отвечая за подразделение по «Стальному шторму». Неделю назад у них случилось несчастье. Лучшему игроку команды исполнилось 25 лет. На следующий день парень пришел в офис и сообщил о том, что решил прекратить карьеру, так как является слишком старым. А играл он на одной из важнейших ролей, на роли интрифраггера, бойца, который первым врывался на стратегически важные точки и вступал в бой с противниками. В общем, первая линия атаки. В результате ухода игрока на этой позиции образовалась дыра, которую срочно нужно было заткнуть. И поскольку в отличие от других дисциплин в подразделении по «Стальному шторму» не было скаутов, эта обязанность ложилась на плечи тренера. Короче, это было не просто несчастье, а личная трагедия Лади. В связи с этим он уже третий час серфил в Старнете. Его ладонь подпирала щеку, а в глазах отражалась лишь скука. Он смотрел записи матчей стримеров, преимущественно непрофессиональных игроков или игроков из команд нижних лиг, надеясь найти среди них скрытый талант. Но все, что оставалось Ладе, это вздыхать и переключать одно видео за другим. Имея тренерский опыт в 5 лет, ему хватало 2-3 минут, чтобы определить потенциал игрока. К сожалению, никого толкового он не находил. Да и учитывая, что «Стальной шторм» многими считался устаревшей игрой и относился к третьему эшелону, вряд ли здесь можно было найти кого-нибудь стоящего. Все, кто играл на высоком уровне, либо уже состояли в топовых командах, либо вовсе ушли строить карьеру в более популярных играх, например, в «Армада», «Последняя надежда» или «Гром войны». Бывший супертоп Янина так вообще сменила дисциплину и играла теперь в VR Tetris. Ладья снова тяжело вздохнул. У его подразделения и так дела шли плохо. За 3 года не выиграли ни одного стоящего турнира, а теперь и вовсе не выиграют. Руководство «Спектрального легиона» на днях ему как раз сообщило, что если команда не завоюет корону текущего сезона, то весь состав расформируют, и Ладью тоже отправят на вольные хлеба. Дескать, им не нужна команда, которая не приносит результата. А как принести результат, если у них ни разу не было ни одного игрока из алмазной лиги? Вся рейтинговая система «Стального шторма» делилась на 5 лиг. Каждая лига отражала силу геймера. Если считать от низшей к высшей, то они шли в таком порядке: деревянная, бронзовая, серебряная, золотая и алмазная. Каждый турнир «Спектральный легион» пытался выиграть топов с игроками максимум золотого уровня, что в принципе по умолчанию являлось невозможным. Алмазы же к ним идти не хотели, выбирая более титулованных конкурентов. Вздохнув еще раз, Ладья решил глянуть форум. Может, там есть кто-нибудь путный. Он зашел в ветку, где игроки оставляли свои резюме. В основном места в команде искали игроки серебряного ранга, и было еще пара десятков золотых, но никого из них Ладья проверять не стал. Ему нужно было завоевать корону, для чего игроки золотой лиги, а тем более серебряной, не подходили. Как вариант, шансы были либо со скрытыми талантами из нижних лиг, либо с алмазами, но первых он не нашел, а вторых, судя по форуму, сейчас не было в свободном плавании. И как уже говорилось, даже если бы были, переговоры с ними проваливались. Мда. Походу полнейшая фиаско. Видимо, точно пора искать новую работу. Только он собрался закрыть сайт, как его взгляд зацепился за одну тему, которая регулярно обновлялась в виджете горячих обсуждений. Количество сообщений в ней уже превысило 10 тысяч и все еще продолжало расти. Тема называлась «Новичок, победивший в одиночку 6 проигроков». Кто он? Ладья нахмурился. Что за кликбейт? Имея долгий тренерский опыт, он знал, что в «Стальном шторме» невозможно выиграть одному 6 прогеймеров. Такое можно было бы утверждать про игры с низкоранговыми игроками, где топ из алмазной лиги побеждает бронзу или дерево, но только не про победу над 6 про. «Стальной шторм» — это командная игра. Насколько бы талантливым ни был человек, 6 про его всегда переиграют тактически. И все же под конец Ладе стало интересно, что за тема набрала такую популярность. Он кликнул по ссылке. Обсуждение находилось в разделе для новичков, а в ее шапке был указан профиль этого игрока, якобы победившего команды рожденных убивать и камней. Ладья проверил профиль. Игрок, Трилл, Лига, Дерево. Место в рейтинге 1 миллион. Игрок деревянной лиги, занимающий место в топе ниже миллионного, и победил Алмазов, один из которых входит в топ-5 мира. Прочитав еще раз, ладья расхохотался. Кто-то из админов, видимо, прикололся, создав такую тему и закрепив в горячих обсуждениях, чтобы она завирусилась. Я абсолютно уверен, Трилл — это нынешний топ-2 под ником Бешеный Пес. Не-не-не-не, такое чувство юмора и скилл могут быть только у топ-1. Пиф-паф, ой-ой-ой, народ, не несите чепухи. С чего вы взяли, что он нынешний топ? Киска Уйбица же уже давно раскрыл его. Трилл — это Янина, которая незаметно решила вернуться в игру. Мм, в целом есть что-то такое, так как он очень круто играет. Либо это Янина, либо какой-то другой супертоп из похожего шутера, решивший размяться в стальном шторме. Ладья читал посты с отвисшей челюстью. Люди на полном серьезе обсуждали личность Трилла. Кто-то предлагал даже абсурдные вещи наподобие того, что он спецагент разведки, действующий боец спецназа, суперигрок из будущего, вернувшийся в прошлое, и даже просто пришелец из другого мира. Вытерев слезы с уголков глаз, ладья поблагодарил вслух автора этой темы. Своей шуткой он поднял ему настроение. В переписке была еще ссылка на запись матча с игроками. Если само обсуждение было смешным, то видеоролик, наверное, еще угарнее. Как и большинство коллег, ладья со своей командой смотрели только турнирные матчи. Это было необходимо в целях тренировок. Но в этот раз он решил сделать исключение и посмотреть безранговый бой. Приготовившись поржать от души, он откинулся на спинку кресла и включил проигрывание реплея. Первые минуты мужчина расслабленно наслаждался проходившим там боем. Как он и думал, проигроки с легкостью убивали этого новичка из деревянной лиги. Тот, видимо, для прикола всегда был вооружен новыми пушками и вел себя так, будто первый раз зашел в игру. Кстати, оставшиеся члены команды Спектрального Легиона по его заданию сегодня тоже вовсю их тестировали. Судя по их описанию в игровом магазине, у этих пушек был потенциал. Правда, под них придется разрабатывать новые стратегии, на что тоже может уйти несколько недель. К этому моменту новичок проиграл 4 раунда. Ладья поаплодировал автору этого прикола. Задумка действительно была смешной. Находясь в прекрасном настроении, он отпил прохладного чая, как в следующую секунду чуть не прыснул все обратно. «Да ну нафиг», — моргнул ладья несколько раз, уставившись на фразу «команда спецназа победила». Как Трилл выиграл в 5-м раунде. Он перемотал бой и сосредоточенно просмотрел его несколько раз. После каждого просмотра его глаза распахивались все шире, а брови уползали на лоб выше. Неужели тема создана не для прикола? Ладья продолжил смотреть остальные раунды боя. Всю расслабленность как рукой сняло. Теперь он находился в максимально сконцентрированном состоянии. Сердце напряженно стучало, а разум старательно подмечал каждое действие Трилла. Через 10 минут ладья досмотрел матч. Лицо его выглядело безжизненным, а рот остался открытым. Неужели возможен такой уровень игры? Да, этот игрок использовал новое оружие, но тренерское чутье подсказывало, что играет тот с обычными пушками, результат был бы тем же самым. Трилл снова уделал бы камней и рожденных убивать. Ладья сам не заметил, как в его голове начал витать тот же вопрос, что и в названии темы. Кто он? Вашу мать? Кто такой этот чертов убийца геймеров из Алмазной Лиги? В обсуждении комментаторы предполагали, что Трилл — это смурф-аккаунт какого-то проигрока. Однако, будучи тренером, ладья знал стили игры всех топов прошлого и настоящего времени. Стиль игры Трилла был быстрым, прорывным, направленным на незамедлительный захват инициативы и в то же время тщательно продуманным, с просчетом действий противников на несколько шагов вперед. Это было идеальное сочетание агрессии и тактической утонченности. Ни один топ не делал уклона в оба эти направления одновременно. Обычно они специализировались только на чем-то одном, а это значило только одно. Ладья ошарашен на замер от своего осознания. Все комментаторы ошибаются. Трилл никакой не прогеймер. Он на самом деле новичок, который только недавно начал играть в «Стальной шторм», то есть новый игрок с потенциалом супертопа. Идеальный энтрифраггер, которого так не хватает в команду. Кровь Лади забурлила. Нужно срочно найти этого парня и пригласить в команду, пока это не сделали конкуренты. В этот момент тема «Кто он?» обновилась. В обсуждении появилось новое сообщение. «Я королева, а вы, простите, кто?» «Народ», Трилл появился в сети. «Без трусиков». «О, боже!» Трилл создал новый матч. Похоже, нас ждет новое зрелище. Нуб КС, с кем он играет? Нагибающий сынок. Не знаю, но это не важно. Главное, что там есть Трилл. Все, срочно идем смотреть. Превозмогающий отец уже ушел. Изнемогаю от предвкушения. Я тоже. И я. Ажиотаж, который поднялся в обсуждении, тоже подхватил Ладю. Немедля он перешел на игровую страницу Трилла и присоединился к просмотру матча, затаив дыхание. Количество зрителей составило уже 200 человек, 300, 500, 700. Счетчик рос с неимоверной скоростью, мгновенно перевалив за 1000, а затем и через 5, 10 тысяч, и он продолжал расти. Если вам понравилась книга, наградите автора лайком и донатом. https://outhard.work347721